Мегаполис корпорации А3 поражал воображение десятками монструозных и титанических зданий, небесных башен. Обычные небоскребы попросту терялись на их фоне, словно скромные ростки рядом с величественными деревьями. На той же Земле строительство такого мегаздания было бы вызовом для передовой науки и технологий всей планеты, требуя тесного векового сотрудничества множества развитых государств. Но в Сингтруме даже многие лишенные божеств фракции справились бы с этим за считанные годы. Однако небесных башен в городе все равно было совсем немного, а располагались они довольно далеко друг от друга и отнюдь не заслоняли небеса. Город олицетворял собой фактически центр всей Айкумены, поэтому раздобыть здесь столько земли могли очень немногие. В основном лишь гиганты вроде организаций 4 и 5 уровней. В мегаполисе можно было найти практически что угодно. От элитных районов для смертных и слабых мастеров с искусственно пониженной плотностью энергии до персональных учителей и божеств. Все упиралось лишь в деньги, что текли сюда рекой со всего региона ближних миров. А вместе с ними и толпы воинов, желающих найти лучшее место для жизни, работы и, конечно же, развития. На данный момент одноименный город корпорации уже насчитывал более сотни миллионов населения, которое на 99% состояло из небесных монархов. Это и порождало неимоверную конкуренцию за землю, вынуждающую прибывших буквально бороться за возможность получить вид на жительство и осесть в городе. Ну а те, кто этого добился, мечтали уже о привилегированном статусе гражданина, для которого было мало просто родиться здесь. В связи с этим многие мелкие и средние организации прямо-таки недоумевали, узнав о постройке небесной башни никому ранее неизвестной фракции третьего уровня. Многие даже пришли понаблюдать за процессом, не поверив в слухи. Вокруг обширной огражденной территории собралось по меньшей мере несколько тысяч зевак и заинтересованных персон. Несмотря на немалое количество грозных небесных монархов, о безопасности никто не беспокоился. Расположенные по всему Атрию защитные массивы тщательно отслеживали любое несанкционированное использование силы, а затем либо штрафовали нарушителя, либо даже принимали жесткие меры. Это могло быть как просто сковывание преступника, так и его немедленное уничтожение. Для сдерживания небесных монархов этого вполне хватало, а на случай буйства божеств существовали особо сильные защитные массивы, расположенные в ключевых районах мегаполиса. Также не стоило забывать про автоматонов и специальные отряды службы безопасности корпораций. В конце концов, все это делало Атри едва ли не самым безопасным городом Айкумены. Высоко над огромным фундаментом возникло несколько божеств. Разлетевшись друг от друга на приличное расстояние, они призвали толстенный многокилометровый столб, коему предстояло стать центральной опорой будущей небесной башни. Он был столь огромен, что для его перемещения из пространственного кармана оказалось недостаточно сил только одного звездного императора начальной стадии. Используя волю и техники пути пространства, воины медленно и осторожно установили опору в специальное отверстие, позволив ей глубоко погрузиться в землю. Далее строительство проходило схожим образом. Божества призывали уже подготовленные части небесной башни и устанавливали в нужном месте, собирая, словно конструктор. Основную работу выполняла именно четверка звездных императоров, а многочисленными мелкими задачами занялись сотни клонов Кая, прибывших сегодня вместе с ним в мир небожителей. Весь процесс занял у служителей храма порядка 4 часов, но в конце концов в городе появилась еще одна небесная башня, далеко не самая крупная, но довольно красивая и очень технологичная. В основе ее архитектуры лежала общая стилистика храма Вечного Пути, поэтому внешне небоскреб походил на гигантский застрявший в земле меч. Назывался же он «Воля храма». «Отличная работа», — похвалил Кай приземлившихся божеств. Лилит и Ларион, Зарифа и Хира с трудом ответили. Сборка небесной башни сильно измотала их. «На сегодня все свободны. Отдыхайте, можете сходить в город. Лилит и Хира, завтра утром займетесь налаживанием работы своих ведомств в нашем новом филиале», — кивнул Кай на небоскреб. «Зарифа, на тебе медицинский центр, как и прежде». «Игдрасиль», — повернулся он к сыну, что не участвовал в сборке и сохранял силы на случай возможного нового нападения, «помимо своего отдела обучения займешься также и центром технологий. Подчиненные Ньяка тебе помогут». «А Шакс?» — удивился Энд. «Он пока занят и еще какое-то время будет отсутствовать. Его заместительницы Ньяка тоже еще нет, поэтому я и поручаю тебе центр технологий». «Понял, господин Кай. Завтра вечером жду всех у себя». Божества отправились отдыхать, а снующие повсюду клоны продолжили работу. Они отвечали за внутреннее убранство небесной башни и обустройство прилегающих территорий, где планировался большой уютный парк. В течение дня к воле храма прибыли представители нескольких небольших фракций мира небожителей, желающих поближе познакомиться и наладить связи с неизвестной им ранее организацией. Все они явно были впечатлены увиденным. Построить небесную башню в Атри можно было исключительно на купленной земле, тогда как корпорация зачастую только сдавала в аренду свои территории. По этой причине удержаться в городе было очень непросто. Малейшие нарушения могли вмиг лишить права на аренду, а из-за слишком большого спроса за нее просили баснословные деньги. Стоило всего раз пропустить оплату, как тебя тут же выселяли, а твой вид на жительство оказывался под серьезной угрозой. Право покупать землю у Атрии и полноценно на ней закрепляться имели лишь граждане и почетные организации. Благо совсем недавно храм Вечного Пути наконец обрел сей статус, чему особенно поспособствовал взрывной рост популярности эликсира Вознесения. Теперь у всех его членов были те же привилегии, что и у граждан. Гостей встретил лично Хира, он же и занялся налаживанием связей с заинтересовавшимися храмом фракциями. Многого это не дало бы. По-настоящему серьезные организации пока только присматривались к непонятным новичкам, о производстве эликсира никто не знал, считая препарат творением Атри, но лишним тоже не было. Настало время храму Вечного Пути зарабатывать репутацию. Яркая вспышка телепортации, вслед за чем створки автоматически открылись, и крупный ас в фиолетовых одеяниях храмовника вышел на нужном этаже. Позади осталась громадная колонна, в которой располагались туннели скоростных лифтов и платформы массивов переноса. Последних было значительно меньше и предназначались они только для элитного персонала и особых гостей Небесной Башни. Рагнар попал в большой круглый зал, из которого вело 16 равномерно расположенных массивных врат. Каждые из них имели необычный и уникальный дизайн. Ас сразу обнаружил проход под номером 2. Это были каменные врата, местами аккуратно покрытые мхом и проросшие листвой. Вдоль них, игнорируя силу тяготения, текли вверх маленькие звонкие ручейки. Стоило Рагнару приблизиться, как он сразу же ощутил приятный ветерок и прохладу, но вместе с этим и ласкающее тепло солнечных лучей. Разумеется, все ощущения являлись не более чем очень качественной иллюзией. Когда до врат оставалось меньше десятка шагов, они с негромким рокотом начали открываться. Вскоре Рагнар оказался на ровной отвесной скале, покрытой приятно шуршащей на ветру травой. Над воином сияло ясное лазурное небо с нежным послеполуденным солнцем, которое еще согревало, но уже не припекало. Далеко внизу за обрывом виднелся бескрайний лес со множеством крупных озер и рек, а позади возвышалась неприступная горная гряда. Рагнар двинулся к краю утеса, где на уютной поляне разместился большой каменный стол и несколько таких же кресел, которые из-за довольно высоких спинок напоминали троны. Разумеется, каждый элемент мебели обладал непередаваемой красотой и являлся настоящим произведением искусства. Артефактный стул моментально подстроился под немалые габариты аса, который приветственно кивнул Энни. Закинув ноги на стол, девушка прямо из бутылки попивала дорогущий алкоголь псевдобожественного ранга. Чуть вдали под деревом на краю обрыва сидел помахавший рукой Глифус. В целом, несмотря на живописное место и приятнейшую погоду, атмосфера казалась довольно мрачной. «Уютно здесь», — продолжая осматриваться, сухо признался Ас, после чего тоже взял одну из бутылок на столе, хотя и довольно простовато. «Это так, один из стандартных вариантов», — ответила полукровка. «Для любителей экзотики локации тоже найдутся, просто еще не все доработаны. Место вокруг них в будущем должно было стать элитным алхимическим рестораном, что был рассчитан всего на 16 столиков, по одному на каждую уникальную локацию. Кроме высших членов храма Вечного Пути, попасть сюда смогут лишь божества. А что Нарвуд? Еще готовит, скоро будет». Вздохнув, Рагнар откинулся на спинку кресла. «Вы ведь уже все в курсе?» «Ага», — тоже вздохнула Энни. Глифус молча кивнул. Еще ночью каждый из них получил неожиданное и неприятное известие. Бывший иерарх Шоу погиб, пытаясь прорваться на ступень Звездного Императора. Само собой, это была лишь придуманная Каем легенда исчезновения Ворона, что ушел к теням, но не знающих об этом новость все же задела. Похороны через 3 дня. Теперь понятно, куда он исчез в последнее время. «Подумать только», — покачал головой Рагнар. «Честно говоря, мне он никогда не нравился», — признала Сенни. «Слишком самовлюбленный и неприятный тип, и все же он был одним из нас. Выпьем же за него». «Выпьем», — сел за стол подошедший Глифус. На некоторое время поляну поглотила тишина, которую и застал прибывший вскоре Норвуд. С собой он принес несколько блюд, но спешить открывать непроницаемые крышки не стал. Улавливая атмосферу, молча присел, взял бутылку и, в отличие от остальных, все-таки наполнил бокал. «Феликс с вами тоже попрощался?» — спросил Сильв. «Было такое», — припомнил Рагнар. «Странно как-то вышло». «Согласна», — кивнула Энни. «Прощался так, будто уходит в последний бой, а не просто отправляется на какой-то тайный научный проект храма. Может, его не будет очень долгий срок, что есть долго для нас», — заговорил Глифус. «Или проект на тысячи лет, и то верно. И теперь нас осталось всего четверо», — взглядом обвела Энни присутствующих. «Лилия и Всим, Анатас, а теперь еще и Шоу. Феликс куда-то смывается на непонятный срок. Засранец Шакс стал божеством и теперь весь из себя такой важный, иерарх. Кай же он ушел слишком далеко и продолжает отдаляться. Или правильнее будет сказать, что это мы неизбежно отстали. Раньше все было гораздо проще. Время идет, все меняется», — заметил великан. «Мы меняемся. Принимать потери и такие глобальные перемены действительно непросто», — задумчиво произнес Норвуд. «Конечно, мы сами выбрали этот тернистый и сложный путь, но у вас не возникало мысли о том, что когда-нибудь вы все же сойдете с него». Рагнар, Глифус и Энни с прищуром посмотрели на Сильфа. «Я говорю о будущем», — отмахнулся тот от подозрительных взглядов товарищей. «Сейчас мы храмовники и одни из сильнейших членов храма. Мы занимаемся важными делами и вносим немалый вклад в развитие организации. Но мы уже достигли своих пределов, а здесь, в Сингтруме, влияние небесных монархов ничтожно, если сравнивать с божествами. Наши роли уже не так важны, как в мирах испытаний. Это не говоря о тысячах клонов Кая, которым мы даже в подметке не годимся». Спорить с утверждением Норвуда никто не стал, честно признавая свой уровень и возможности. «Пройдут века, пройдут тысячи лет, и в храме появится в разы больше божеств, я в этом полностью уверен. Что тогда? Даже сейчас мне уже неловко ставить себя в один ряд с тем же Илларионом или Зарифой, которые номинально являются такими же храмовниками, как и мы. Уверен, в будущем это звание перестанут давать небесным монархам. Но суть не в этом. Я веду к тому, что рано или поздно мы совсем перестанем играть хоть сколь-нибудь важную для храма роль. С одной стороны, это может быть неприятно, с другой же разве это не дает права наконец уйти на заслуженный отдых?» — оглядел Норвуд лица друзей. «Сами подумайте, все мы ведь уже и так многое сделали для Кая и храма. Ты собрался уйти?» — нахмурилась Энни. Но Сильф лишь покачал головой. «Ты слишком буквально меня поняла. Нет, когда-то я увязался за Каем ради выгоды. Это сулило большие деньги и возможность стать гораздо сильнее. Для меня он был словно никем еще не обнаруженная золотая жила. Но теперь я следую за ним, потому что считаю это правильным, потому что сам так хочу и потому что считаю Кая достойным этого, потому что так велит мне мое чувство долга и верности. Прямо сейчас у меня нет причин отказываться от всего этого, но при этом я все же не отрицаю мыслей, что когда-нибудь могу решить уйти на заслуженный отдых. Я полностью разделяю идеалы Кая, поэтому подразумеваю не отказ от пути воина или выход из храма, а скорее отстранение от активного участия в его жизни и занятия чем-то более мирским, просто наслаждаться достигнутым. Вот о чем я». Внимательно выслушав Норвуда, Энни хмыкнула. В ее руке вдруг возник клинок, что ею самой ощущался как прямое продолжение конечности. «Нет уж», — завороженно глядя на сверкающий металл, решительно ответила она. «Я слишком сильно погрязла во всем этом. Попросту не вижу альтернативы, не вижу себя где-нибудь еще, ни сейчас, ни потом. Я родилась как оружие и, скорее всего, вместе с ним и умру», — убрав меч, посмотрела она в глаза Сильфа. «Хочу и дальше следовать за Каем, даже если достиг предела, даже если не так полезен. Мне не нужен отдых», — высказал свое мнение Глифус. «Твоей верности можно только позавидовать», — улыбнулся Норвуд. «Я не планирую отказываться от службы Каю, однако не думаю, что буду всегда идти за ним на переднем краю». Следом они втроем повернулись ко все еще молчащему Рагнару. На его лице виднелись следы задумчивости, что изрядно удивило товарищей. В его духе было давать быстрый и четкий ответ, а не медлить и размышлять над ним. «Мне вполне знакомы мысли Норвуда», — наконец заговорил он. «В прошлом я просто стремился к силе и к сражениям, поэтому и увязался за Каем. Но вот я достиг всего, что мог. А дальше, не поймите меня неправильно, я люблю сражаться, люблю испытывать себя и подвергать риску. Война у меня в крови. Я не откажусь от этого пути просто из-за того, что больше не могу развиваться. Как и не откажусь следовать за Каем, вокруг которого происходит уйма всего интересного. Но этого мало, и в последнее время я все сильнее ощущаю эту пустоту. Наслаждение силой и битвами осталось, но наслаждение развитием исчезло вместе с его остановкой. Существенная часть моей повседневной жизни попросту исчезла, понимаете? Не нужно больше до измора оттачивать мастерство, только поддерживать уже имеющийся уровень. Не нужно больше погружаться в длительные регулярные медитации познания стихии и подготавливать душу к прорыву. Когда-то давно, я бы, наверное, погряз в постоянных пьянках, бесцельных скитаниях и конфликтах, лишь бы подраться с кем-то, если бы получил столько свободы. Но время действительно поменяло нас. Теперь искушению пойти в разгул я уже не поддамся. Просто найди себе другое занятие, пожала плечами Энни. Что-то, что заполнит освободившееся время и будет тебе по душе. Нарвуд вон ушел в алхимическую кулинарию, а мы с Глифусом отлично ощущаем себя в качестве наставников для старших и особых учеников. Тот момент, когда работа оказывается еще и любимым занятием. Тебе в армии, наверное, не так интересно, больше рутины, а все веселье лишь во время личного участия в операциях. Только храм сейчас ни с кем серьезно не конфликтует, чтобы тебе было где подраться, я права, так и есть, усмехнулся Рагнар. Ты правильно говоришь, что нужно найти подходящее занятие, в этом как раз и суть, я немало думал, и в конце концов пришел или, скорее, даже вернулся к очень давнему желанию возродить свой уничтоженный клан. А вот оно что, с пониманием кивнул Нарвуд. Сейчас отличное время для этого, я на пике своих возможностей. Храм активно развивается и ни с кем не воюет, а империя расширилась на всю планету. Вот только и дураку понятно, что этот вопрос куда сложнее, чем кажется. Если я хочу создать настоящий и крепкий род, то должен вложить в него всего себя. Это не просто приятное занятие, которым интересно заниматься в свободное время. Здесь нужно куда больше ответственности и личных жертв. Проще говоря, нельзя в одинаковой степени посвящать себя и храму, и клану, нужно выбрать что-то основное, сказала Энни. Ага, я не хочу и не буду уходить, но возможно, как и Нарвуд, тоже отойду от активных действий, чтобы посвятить себя клану. Не сейчас, конечно, а когда уже как минимум найду себе партнершу и заведу хотя бы несколько детишек. В общем, как-то так я вижу свое будущее, подытожил Рагнар. Да уж, от тебя такое услышать я точно не ожидала. Девушка немного отпила из почти опустевшей бутылки. Время и вправду меняет. Не время, события, поправил ее Глифус. Опыт. Ну или так, хватит уже слов. Я, что ли, зря готовил. Хлопнув и потерев ладони, воскликнул Нарвуд. Изумительный манящий аромат быстро наполнил поляну, как только Сильф снял крышку с одного из подносов. На большой тарелке разместилась крупная запеченная рыбина, что при жизни являлась как минимум пиковым тираном, притом явно диким, а не искусственно разведенным. Один лишь вид блюда вызывал активное слюноотделение даже у вроде как превосходно контролирующих себя небесных монархов, а его запах и вовсе мог свести с ума любого смертного. Поэтому совершенно неудивительно, что повисшая за столом серьезная и даже мрачная атмосфера вмиг улетучилась. Следующий час все четверо полностью предавались наслаждению изысканными блюдами Нарвуда, совершенно не прерываясь на разговоры. За столом максимум раздавались хвалебные комментарии и звуки удовольствия от поистине божественной еды. Разумеется, внушительные размеры порций не стали проблемой для желудков развитых воинов. Энергия быстро растворяла все без остатка, освобождая место для новых деликатесов. И все же рано или поздно блюдам было суждено кончиться, поскольку каждое состояло из редких и дорогих ингредиентов. Суммарная стоимость приготовленной Нарвудом трапезы могла сравниться с целой казной какой-нибудь мелкой организации первого уровня. Но наиболее дорогой в этих блюдах, безусловно, являлась работа самого Сильфа. Мастера с таким навыком алхимической кулинарии были крайне редки. Пожелая он того, Нарвуд легко мог бы стать личным поваром высших членов организации четвертого или даже пятого уровней. Выслушав грандиозную похвалу от всей троицы, включая даже обычно немногословного Глифуса, Нарвуд самодовольно улыбнулся. Опустевшие тарелки исчезли, сменившись несколькими десертами. Медленно наслаждаясь сладостями, друзья перешли к неторопливому общению на отвлеченные темы. К слову, вот мы говорили, что достигли своих пределов и дальше наш вклад будет только уменьшаться, заговорила Энни, соскребая остатки мороженого со дна стаканчика. Но ведь есть то предложение от Кая. Не думали о нем, остальные ненадолго затихли, а затем слово взял Рагнар. Он говорил, что если решимся, то обратного пути не будет. Что это раз и навсегда изменит как нашу жизнь, так и нас самих. Придется отказаться от своего прошлого и даже в некоторой степени от своих личностей, напомнил он. Как я понимаю, Каю этот метод тоже не очень нравится. Я люблю силу и желаю ее, желаю возможности ее обрести, но не такой ценой. У всего должен быть свой предел, а я не настолько помешан на развитии. Конечно, я размышлял над тем, что если бы смог стать богом, то это значительно улучшило бы мои кулинарные навыки, но оно того действительно не стоит, высказался Норвуд. Меня в целом устраивает и нынешняя жизнь. Удивительно слышать это от такого жадного сильфа, как ты, улыбнулась Энни. Я-то считала, что ты точно согласишься. Неужели тоже так сильно изменился? Такой жадный воин не накормил бы вас столь дорогим ужином. Ой, будто бы это ты все оплачиваешь. Я специально уточнила у господина Хира. Храмовники могут бесплатно посещать это место. То есть за все платит храм, а не ты. Сильф рассмеялся. Ха-ха-ха. Ладно, здесь ты меня раскусила. И все же ты ошибаешься на мой счет. Я себе не изменял. Я люблю жить в удовольствии, а плюсы нынешней жизни полностью перевешивают минусы. Да, мне не стать божеством, не обрести бессмертие и даже не сравниться с действительно гениальными небесными монархами. Но... честно говоря, я всерьез об этом никогда и не думал. Даже нынешний уровень для меня был за гранью любых фантазий, когда я только начинал свое развитие. В Некриме я четко осознавал, что выше ступени священного лорда мне не подняться, и лишь надеялся, что доберусь хотя бы до пиковой стадии. Но посмотри на меня, теперь я предбожественный небесный монарх, да еще и мастер семи малых звезд. Я неимоверно богат, имею множество ценнейших сокровищ и сотни верных слуг, что готовы в любой момент выполнить любой мой каприз. Звание храмовника и должность управляющего волей храма, характерным движением головы Норвуд указал на окружающее их измерение, тоже находившееся внутри небоскреба, дают мне в храме серьезную власть, а сделанные в прошлом инвестиции наделяют еще и огромной властью в Империи Вечного Пути. Так скажи же мне, разве могу я отказаться от всего этого ради всего лишь возможности, даже не гарантии, стать сильнее? Да не в жизнь, вот как, слегка опешила девушка. С этой точки зрения я вопрос как-то не рассматривала, призналась она, а затем с улыбкой добавила. Ну, тогда ты действительно остался верен своей жадности. Мне же материальные блага не сильно нужны, как и власть. Я отказалась от предложения Кая по иной причине, сами должны понимать. Когда-то давно я один раз уже потеряла себя, поэтому больше не хочу ступать на эту тропу, даже если пообещают сделать меня богом. Схожие мысли. Не хочу оставлять прошлое, не хочу отказываться от личности, даже частично. Сила не стоит того, рассуждал Глифус, а еще не хочу оставлять учеников. Ты прав, братишка, поддержал его Рагнар. Какая разница, сколько силы даст тот метод, если получишь ее уже не ты сам, как минимум не ты прежний. «Не думайте, что вы как-то слишком гиперболизируете», — заметил Норвуд. «Не факт же, что этот способ действительно изменит личность или как-то повлияет на нее. Под отказом от прошлого и части себя Кай мог подразумевать и что-то другое. Например, что? Ну, он мог говорить о том, что после использования такого метода придется отречься от своего имени и всех прошлых связей, начать скрываться от большинства. Сами подумайте». Сила не берется из ниоткуда. Если бы мы приняли предложение и вдруг стали бы сильнее, то что бы подумали другие члены храма? Очевидно ведь, что раз за 5000 лет в пагоде с ее ресурсами мы не смогли достичь большего, то точно уперлись в свой предел. А тут вдруг будет его преодоление. С чего бы? Намекаешь на темные искусства? Нахмурился Рагнар. Кай на такое не пойдет, сразу вставил Глифус. Точно, кивнула Энни. Я и не спорю, развел руками Норвуд. Но важно не то, на что он пойдет, а что подумают другие. Темные искусства являются самым простым и очевидным ответом на вопрос, как кто-то, кто достиг предела таланта, внезапно стал сильнее или даже превратился в божество. И если пойдут слухи об этом, то доверие к философии храма может пошатнуться. Рано или поздно это приведет к серьезным проблемам как внутри организации, так и за ее пределами. При этом объяснить все и раскрыть правду Кай в принципе не может. Если метод такой действенный, что поможет даже нам, то это точно нечто невероятное, нечто уровня высших или даже первых, а потому нельзя давать даже шанса на утечку информации. Поэтому Кай рассказал о нем только нам и иерархам, да и то в общих словах и запутано. И то верно, согласилась Энни. Резкое усиление создаст слухи, а каждый раз массово переписывать всем воспоминания совсем не вариант. Вот и остается только хранить это в тайне, а всех воспользовавшихся методом воинов вынуждать рвать с прошлым и уходить в тень. Может, тогда и Шоу на самом деле просто подстроил свою гибель, а сам уже где-то посмеивается над нами, наслаждаясь божественностью, хмыкнув, добавила она. Ну, это уже какая-то конспирология, пожал плечами Рагнар. Вспоминая бесконечную самовлюбленность ворона, я совершенно не удивлен его попыткой прорыва и жаждой бессмертия. Особенно когда он и так был очень близок к этому. И та же самовлюбленность не позволила бы ему жертвовать своей личностью ради силы. Если метод действительно предполагает такие изменения, поделился он своим мнением. Что же до провала, то это вполне закономерный итог. Большинству не стать божествами, даже если они могут начать сам прорыв, мрачно добавил он, вспомнив свою подающую надежды гениальную ученицу, которая тоже не справилась с переходом на ступень Звездного Императора и погибла. Это было еще до того, как Кай издал запрет на прорыв без познания изначального желания жизни Искры. А как по мне, он все же мог бы решиться, высказала Энни иное мнение. Но ты прав, это уже просто спекуляции. Точно мы знать не можем. Поэтому меня на самом деле больше интересует другое. А что же это за способ может быть? Я слышала про некий метод превращения в полудемонидов, который используют в клане Укротителей Смерти. Он якобы позволяет прорываться без подготовки души, но при этом искажает разум и личность. Воин становится более свирепым, безумным и одержимым силой. Может ли это быть нечто схожее? В мирах испытания и тем более пагоде Кай много могучих вещей мог раздобыть. Ты видела самые дорогие товары в пагоде? Тут же спросил Нарвуд. Намекаешь на технику безграничного потенциала? Девушка сразу поняла, о чем он. Но это же темное искусство. С одной стороны, да, с другой же не все так просто. Я поискал о ней информацию в библиотеке пагоды. Конкретики, конечно же, не было, но имелись всякие упоминания в других текстах. Я потратил годы на сбор многих крупиц информации и выяснил кое-что интересное. Ты нас заинтриговал. Подался чуть вперед Рагнар, перебив Сильфа. В рамках вечного пути совершенствования определяется именно как бесконечный процесс развития и улучшения воина, а не стремление к какой-то конкретной конечной цели. На то он и вечный. Другими словами, получая с помощью темных искусств готовый результат и пропуская сам путь к нему, ты фактически отвергаешь совершенствование. Поэтому темное искусство и противоречит философии настоящего воина. Нельзя желать совершенствоваться, но при этом пропускать сам этот процесс. Небеса, хлопнув по столу, воскликнул Ас. Я примерно понимаю, к чему ты ведешь, но зачем же было ударяться в такие дебри? Мы все это и так прекрасно знаем и понимаем. Давай попроще. Может, ты просто не будешь его перебивать, и тогда получишь свое попроще, изогнула бровь Энни. Понятно же, что он специально в отместку тянет время. Фыркнув, Рагнар молча скрестил руки на груди, и Нарвуд продолжил. В целом мы можем продолжать развивать свои навыки, но в рамках духовных способностей все-таки достигли предела, а именно их мы и оттачивали все эти века. Их развитие и стало для нас общим воинским развитием. Как я выяснил, техника безграничного потенциала позволяет отнимать у жертвы знания, опыт, мастерство и даже талант. Вот в чем залог возможности преодоления любых преград, про которую говорилось в магазине пагоды. При этом можно отнимать исключительно лишь один талант, не трогая все остальное. Но что самое важное, для отнятия нужно самолично, без помощи, одолеть противника. Иначе техника не сработает. Понимаете, что это означает? Саморазвитие не даст талант, но зато талант даст возможность продолжать саморазвитие. То есть фактически это действие не только не противоречит идеалам Кая, но и даже подкрепляет их. При этом результат достигается тоже своим трудом, а не за счет каких-то ферм, как у культистов. Что думаете, пошел бы Кай на подобное? Глифус глубоко погрузился в размышления, а нахмурившийся Рагнар коротко бросил. Даже не знаю, раньше точно нет, но сейчас, задумалась Энни. Кай тоже изменился за эти годы, стал жестче и прагматичнее, в теории чисто в теории. Подчеркнула она, я могла бы предположить, что из-за каких-то опасений за храм Кай мог бы пойти на то, чтобы позволить нам использовать такой метод. Однако разве техника безграничного потенциала не была безумно дорогой? Была, подтвердил Норвуд. Храм не мог ее купить. Точнее, в теории мог бы, но тогда на все остальное у нас остались бы сущие крохи. Но, как вы помните, потратили мы тогда на себя очень много ри. Всех растрат Кая и храма я не знаю, но такую сильную просадку по деньгам, как при покупке этой техники, мы бы точно заметили. Так что это не она. Разве что Кай каким-то другим способом получил ее во время сценария сбора урожая или еще где-то. Даже не удивилась бы, учитывая, сколько потрясающих вещей вокруг него постоянно происходит, усмехнулась полукровка. Близился вечер, когда возле воли храма появилась группа из 5 начальных звездных императоров, автоматонов. Трое из них являлись крупными 2,5-метровыми безликими бойцами, полными копиями тех, кого Кай уже видел после нападения медоеда. Еще один имел обычный средний рост и женские очертания, а последний был чуть выше и фигурой походил на мужчину. Его отличительной чертой являлась окружность из небольших рожек на голове, напоминающая корону. Разумеется, все 5 не имели лиц, лишь гладкие антрацитовые поверхности. Перед вышедшим навстречу Каем предстали все 3 вида автоматонов. Протекторы, Серафим и Архонт. Первые выполняли роль обычных бойцов, вторые занимались поддержкой и ремонтом древних массивов, а третьи брали на себя все управленческие вопросы своей расы. Они выступали в роли эдаких промежуточных узлов их коллективного разума. Ходили еще легенды о некой королеве автоматонов, которая и позволяла им размножаться. Вот только удостовериться в этом никто не мог, ведь общество этой расы было полностью закрыто. «Мы получили твою заявку, человек», без приветствий сразу перешел к делу Архонт. «Веди». Кивнув в ответ, Кай повел гостей внутрь небоскреба. Все они, а также возникший словно из ниоткуда Рю, спустились на последний подземный этаж воли храма. Там им встретилась массивная дверь, что начала неспешно отъезжать в сторону, открывая путь в гигантский полигон с прочнейшими толстыми стенами. Их материал был заполнен кристаллизованной праной, так что совершенно не пропускал энергию наружу. «Это оно?» – сразу спросил Архонт, непонятно чем издавая звук. «Да». Стоило ответу прозвучать, как Серафима сразу приступила к тщательному изучению помещения и всех его массивов. Действовал автоматон уверенно и безмолвно, хотя Кай не сомневался, что между ней и Архонтом ведется непрерывное общение. Полчаса спустя, предоставив Серафиме доступ ко всем областям экранированного полигона, мужчина услышал вердикт Архонта. «Защита удовлетворительна. Разрешение на активное применение божественных сил дано. Любая, даже теоретическая, угроза массивам создателя требовала немедленно вмешательства автоматонов. А это, по сути, почти любые силы божественного уровня. В далеком прошлом такая ситуация создавала много проблем как новым обитателям планеты, так и ее исконным защитникам. Но в один момент, явно не без помощи повелителя Айкумена и системы, упрямые автоматоны пошли на уступки и позволили создавать специальные зоны. В них разрешалось спокойно и полноценно пользоваться божественными способностями, сражаться, активно тренироваться и заниматься сложным высокоранговым ремеслом. Главным критерием таких зон являлась их внутренняя защищенность, что отделяло используемую там силу от внешнего мира и древних массивов. Собственно, ради оценки пригодности своего полигона Кай пригласил автоматонов в небесную башню. Любая достаточно серьезная фракция обладала как минимум одним подобным местом, а кто-то послабее или просто одиночные божества арендовали отдельные участки внутри нескольких общественных безопасных зон на 3. После тренировочного полигона автоматоны также изучили и защитный массив небоскреба, ныне работающий лишь в пассивном режиме, определив его как не несущий угрозы наследию создателя и установив особую печать. Механические божества покинули волю храма. Отныне в случае необходимости небесную башню можно было укрыть мощнейшим барьером, и это не грозило вызвать гнев автоматонов. Правда, из-за печати менять и улучшать массив без их разрешения теперь не выйдет. Это было сделано специально, дабы всякие умники не пытались превратить разрешенный и безопасный для массивов создателя инструмент в действительно разрушительное оружие. Прецеденты уже случались. Как только вопрос с разрешениями оказался решен, Кай вернулся на подземный этаж и вызвал Игдрасиля. Рю и Виола уже были здесь. Вскоре тренировочный полигон закрылся, почти полностью отрезав четверку звездных императоров от внешнего мира. Конечно, древние массивы автоматонов все еще без проблем могли ощутить происходящее внутри через отголоски в гиперструнах, пронизывающих все и вся. Но для подавляющего большинства божеств, включая даже безграничных, Кай с остальными попросту пропал. Ощутить происходящее внутри для них стало практически невозможно. Но на этом суверен не остановился и целиком закутался в рваный плащ путника. Его последователи поступили так же само, воспользовавшись своими частями этого артефакта. В один миг воины будто бы исчезли из мироздания. Соприкасаясь, струны временно сохраняли отголосок колебаний друг друга, что и позволяло информации о них распространяться. Но при полной активации плащ поглощал колебания самого воина, а все чужие еще и переизлучал с других сторон. Таким образом, любые внешние излучения будто бы проходили сквозь артефакт, никак не задевая его. Воин становился невидим для духовного восприятия, но сам без проблем мог пользоваться им, плащ передавал ему принятые извне колебания. В свою очередь волю хозяина плащ маскировал с помощью собственной воли мироздания, что усиливалось вплетенными в артефакт путами искры через маркеры была специально запрограммирована. Для этого Магнус использовал тот же принцип высшего пути искры, что регулировал и работу зарезервированной воли. В итоге воля мироздания плаща формировала вокруг своего носителя конструкцию, блокирующую неосознанное внешнее проявление его воли. Вдобавок высший закон искры воздействовал на путы искры владельца, вынуждая их сжимать его волю внутри тела. Оба этих умения Кай в свое время и позаимствовал у плаща, дабы улучшить технику забвения. Он все еще был далек от идеала и не мог сравниться с творением Магнуса в этом плане, но в любом случае серьезно улучшил свои навыки сокрытия воли. Но рваный плащ путника не только делал волю носителя малозаметной, а еще и перекрывал и заглушал ее собственной волей мироздания, подстраивая ее под окружение. Все это и давало превосходную маскировку, Кай будто бы сливался с самим миром. К слову, артефакт влиял даже на гиперструны, гася большую часть отголосков колебаний владельца, что отпечатывались и в них. Увы, здесь творение Магнуса идеально все скрыть уже не могло, но и в Айкумене были всего единицы тех, чье восприятие работало на таком уровне. Притом даже им пришлось бы для начала погрузиться в медитацию, чтобы хоть что-то ощутить, поэтому след на гиперструнах являлся совсем незначительной проблемой. Все это делало рваный плащ путника одним из лучших инструментов духовного сокрытия во Вселенной, и у него имелся лишь один серьезный недостаток – собственный носитель. Несмотря на всю свою мощь, артефакту будет непросто скрыть волю и колебания Кая, если он начнет использовать силу на максимум. Вот почему обрести совершенную незаметность в бою попросту невозможно, а тот же Магнус в свое время даже и не пытался прятаться от окруживших его высших. Немного спустя с помощью артефакта Верштейнов Кай с остальными оказался за тысячи километров от воли храма в другой части планеты. Благодаря предпринятым ранее мерам такой дальний и мощный перенос сразу четверых божеств никто так и не ощутил. Мрачные стальные стены тренировочного полигона сменились безжизненной каменной пустыней. Как и прежде, лишь одинокая гора виднелась на горизонте. Уже совсем скоро группа проникла в шпиль конца и начала. В определенный момент троим из них пришлось остановиться, а Кай продолжил движение и быстро добрался до колодца разрушения и созидания. Определение статуса. Старший офицер, обладатель истинной татуировки разрушения и созидания. Проверка полномочий. Стандартные полномочия старшего офицера. Временные полномочия старшего офицера. Срок действия истек. Добро пожаловать в терминал управления шпилем конца и начала. На этот раз благодаря улучшившейся татуировке статус Кая оказался выше, а полномочия стали постоянными. И все же ему этого было недостаточно. Получен запрос на повышение статуса. Поиск должностных лиц с необходимыми полномочиями. Отсутствуют. Поиск решения. Поиск должностных лиц с полномочиями более низкого уровня. Отсутствуют. Поиск решения. Поиск любых лиц с наиболее высокими полномочиями. Найдено. 1. В связи с критической ситуацией ваш статус старшего офицера временно повышен до высшего офицера. Выданы соответствующие полномочия до момента прибытия в шпиль более высокопоставленных должностных лиц. Получен запрос на повышение статуса старшего офицера Кая Эрнхарда. Принять? Да нет. Запрос одобрен. Временный высший офицер Кай Эрнхард одобрил ваш запрос на повышение статуса. Ваш новый статус. Высший офицер. Выданы соответствующие полномочия. Изучив устав армии истины еще при первом посещении этого места, Кай сразу нашел эту лазейку для повышения статуса. Шпиль не обнаружил поблизости никаких высших офицеров, поэтому для передачи запроса начал искать подходящее лицо среди вообще всего войска. Но поскольку массивы связи не работали, то все ограничилось лишь территорией здания, где, вот уж совпадение, сейчас находился только один офицер, сам Кай. В итоге ему дали нужные полномочия, чтобы с их помощью он сумел принять или не принять собственный же запрос. Однако на что-то большее рассчитывать не стоило, даже у самого шпиля конца и начала не было полномочий для предоставления более высокого статуса. С другой стороны, Каю пока хватало и этого. Статус высшего офицера уже позволял ему вербовать новых членов армии истины и даже без нужной должности наделить до трех из них рангом сержанта. По желанию Кая остатки массивов шпиля легко обнаружили троицу божеств, оставшихся за пределами первого этажа. Запрос принят и одобрен. Ауры новых сержантов внесены в реестр. За пределами постройки Кай связался с Рю, Виолой и Гдрасилем, и вскоре они осторожно приблизились к широкой аллее со статуями древних воинов. Еще недавно каждый из троицы ощущал смертельную угрозу от этого места, но теперь не осталось ни намека на опасность. Шпиль признал их. «Не вздумайте трогать или даже приближаться к статуям», на всякий случай предупредил Кай. Вместе они направились к храму разрушения и созидания, куда сержанты тоже могли попасть. У терминала Кая сразу активировал режим обучающего излучения на уровне высокого качества божественного ранга, что было минимумом для высших законов. Заняв одну из площадок для медитации, закрывать глаза он не стал и даже сконцентрировался на них. С энергетическим зрением познание должно было пойти гораздо быстрее. Игдрасиль, Виола и Рю отставали не слишком сильно. Не так давно, достаточно изучив трофеи кукольщика, Кай все-таки помог сыну улучшить связь с артефактным глазом. Это сделало даруемое им энергозрение достаточно сильным, чтобы Энг тоже мог ускоренно познавать колебания, пусть и не так хорошо, как отец. Будучи пользователем концепции Ян, он сосредоточился на высшем пути созидания. Видеть колебания Виола не умела, но для уверенного познания высшего пути разрушения оно ей и не требовалось, учитывая родственную связь с самой концепцией Инь. Только Рю ничем таким не выделялся, но зато имел неимоверный талант, который с лихвой компенсировал отсутствие других особенностей. Как и демоница, парень тоже сфокусировался на разрушении. Не считая суверена, во всем храме у этих троих были наибольшие шансы успешно познать один из двух высших законов, поэтому он и взял с собой именно их. Непрерывные потоки света и тьмы вздымались перед Каем. Он внимательно разглядывал колебания их струн, стараясь составить четкую и правильную картину. Но даже с энергетическим зрением это было непросто, оно давало в основном размытые образы и позволяло лишь изредка улавливать некие конкретные детали. Кай был словно слабовидящий человек с затуманенным разумом, что пытался прочесть очень мелкий, намешанный и хаотичный текст. А ведь используя он духовное восприятие, как обычные воины, то все было бы еще хуже и сложнее. Параллельно божественная оболочка непрерывно анализировала все увиденное Каем. Словно сито, она сперва просеивала любые более-менее различимые колебания, отделяя неверно разобранные от настоящих, а затем уже определяла, что именно делает та или иная реальная информация. Для кого-то высшие пути даже с отличным источником были принципиально недоступны, попросту не хватало таланта для распознания отдельных колебаний или их верного анализа. Кому-то для этого требовались сотни миллионов и даже миллиарды лет, которые прожить дано далеко не каждому божеству, несмотря на их неограниченный срок жизни. Но в случае Кая не было абсолютно никаких сомнений, что изучение разрушения и созидания – это лишь вопрос времени. Притом совершенно мизерного на фоне того, сколько обычно на это требовалось. Его скорость познания находилась буквально за гранью возможностей большинства богов. Но вот с высшим путем времени все обстояло гораздо сложнее, ибо Кай не имел подходящего для его изучения источника. Пувы для этого не подходили. Несмотря на наличие в них колебания элемента времени, они специально строились так, чтобы лишь мешать познанию. Крайне немногочисленные создатели этих артефактов совершенно не желали давать другим божествам возможность обучаться с помощью своих творений. Разумеется, это не означало, что невозможно познать тот же высший закон ускорения на основе пува. Однако сам процесс при этом усложнялся и замедлялся как минимум в тысячи раз. Даже у топовых гениев это займет слишком много времени, если вспомнить, насколько долгим в принципе является изучение любых высших законов. Таким образом, пока что у Кая оставался лишь один вариант – естественные источники стихии времени. Таковыми являлись черные дыры, тесно связанные с законом замедления, а также сама гиперструна высшего пути времени. Собственно, последним вариантом некогда и должны были пользоваться первые божества Айкумены, что не имели никакого наследия. Изучение стихии через наблюдение за самим мирозданием было значительно сложнее и требовало гораздо больше времени, чем с искусственными обучающими источниками, но проще, чем с пувами. Вариант был более реалистичным, но все же подходил лишь исключительным гениям вроде Амели, Кая или Рю, в теории способным даже приблизиться к ступени высшего. Параллельно с созерцанием Кай погрузился в размышления. На нынешнем уровне для достижения максимальной силы энергозрения ему не требовалась полная концентрация, так что часть разума можно было занять и другими вопросами. Например, прорыв лишил Кая стихийных ядер, а без ледяного отражения и заимствующего пламени техника последнего удара уже не обладала даже частью прежней мощи. Благо мужчина заранее учел этот момент, еще когда только разрабатывал восьмитомник. Последний удар не только соединял мощь нескольких предельно усиленных копий воина, но еще и отличался способностью сильного сжатия и концентрации распада, делая его куда более смертоносным и разрушительным. Так что отвечающую за это часть сверхплетения Кай связал с соответствующим восьмитомником. Остатки же техники последнего удара, базирующиеся на жаре и холоде пустоты, он соединил с техникой вечности и техникой неприкосновенности. Так мужчина окончательно лишился одного ультимативного умения, но зато серьезно усилил три других основных способности, особенно распад. За этим и минули следующие часы. Для звездных императоров было вполне нормально погружаться в непрерывные медитации на целые годы, десятилетия и даже века, но четверо божеств прервались уже к обеду следующего дня. В шпиль они прибыли исключительно для регистрации, чтобы в дальнейшем трое новых сержантов могли самостоятельно наведываться к источнику. Задерживаться же здесь они сейчас не планировали, ведь в мире небожителей оставались и другие важные дела. Пришла пора вновь встретиться с тем человеком, с тем, кто на самом деле стоял за действиями медоеда и кто вряд ли рассчитывал, что его удастся так рано вычислить. Глава 15. Человек в маске. Не успел вернувшийся в волю храма Кай толком покинуть подземный полигон и восстановить соединение с сетью, как в его нейромодуль тут же поступило несколько срочных сообщений от четверки оставшихся в небоскребе божеств. «Тебя так долго не было, что я уже успел забеспокоиться». Одновременно с этим услышал он громкий слащавый голос. Пришлось даже начать поиски. Выйдя из полигона в оставшуюся часть подземного этажа, Кай, Рю, Виола и Игдрасиль увидели безграничного, вырядившегося в пеструю цветочную рубашку без рукавов и яркие желтые шорты со шлепками. Улыбчивый вампир в солнцезащитных очках с интересом смотрел на суверена, пока неподалеку застыли мрачные Лилит, Хира, Зарифа и Иларион. Властитель пьянящая боль прибыл в мир небожителей вслед за Каем. Раскрывать ему свои секреты суверен не собирался, поэтому попросил безграничного остаться в гостевом зале на первом этаже небоскреба. Остаток дня и ночь вампир спокойно провел там, но затем внезапно решил прогуляться по небесной башне в поисках Кая. Охранные системы здания, все еще работающие в упрощенном режиме, остановить безграничного никак не могли, а переводить их в полную боевую готовность и активировать основной защитный массив Лилит с остальными не рискнуло. Все это Кай выяснил из полученных сообщений. «Властитель пьянящая боль, что вы здесь делаете?» Суровым тоном спросил он. «Это закрытая территория храма Вечного Пути. Я не давал вам разрешения сюда спускаться». «Правда?» — наигранно удивился вампир. «То-то ваш массив переноса отказался меня впускать, а самому телепортироваться сюда было чуток трудновато. Думал, причина в незаконченном обустройстве вашей небесной башни, а оно вон как, оказывается. В таком случае приношу извинения за свое вторжение. Мои подчиненные должны были предупредить вас, вы не могли не знать, что вам сюда нельзя». Хаем, поглаживая подбородок, задумался властитель пьянящая боль. «Возможно, что-то такое и было», — посмотрел он на Лилит, Хира, Илариона и Зарифу, но как-то не особо заметил. В конечном счете пожал вампир плечами. «Твоим подчиненным стоит говорить более внятно и громко, а не бубнить себе под нос». Суверен внимательнее осмотрел четверку последователей. Вмешиваться в разговор они не спешили, хотя слова вампира явно задели их, как и собственная невозможность остановить его. Кай не сомневался, что Лилит, Хира, Иларион и Зарифа легко вступит в сражение даже с безграничным, если понадобится, но сейчас была иная ситуация. Слова не помогали, но и решать все силой тоже нельзя. Властитель Пьянящая Боль все же оставался союзником и при этом ничего серьезного еще не совершил и никому не навредил. Атаковать его только из-за этого глупо и бессмысленно. Взглянув снова на вампира и сложив руки за спиной, Кай медленно направился к нему. На бесстрастном лице мужчины неожиданно возникла легкая улыбка. Поравнявшись с Безграничным, Суверен спокойно заявил: «Уверен, что Илларион, Хира, Зарифа и Лилит более чем внятно донесли до вас, что спускаться сюда нельзя. И если вы не сумели этого понять, то, к сожалению, мы помочь ничем не можем. Хотите сказать, я лгу?» Погасла улыбка Безграничного. «Хочу сказать», — повернул Кай голову к собеседнику, — «кончайте этот дешевый балаган, властитель Пьянящая Боль. Не поняли, не услышали, мы оба прекрасно понимаем, что здесь происходит. Я не стану поддакивать вашим глупостям, принимать правила вашей игры и вежливо просить вас вернуться в гостевую зону лишь потому, что вы Безграничный. Меня не волнует ваша ступень. Я не позволю оскорблять своих подчиненных и нарушать границы храма. Если это еще раз повторится, то вы лишитесь статуса гостя моей небесной башни и моей планеты. Не волнует, значит, слишком громкие слова для того, кто все равно ничего не сможет сделать», — хмыкнул вампир. «Не тебе указывать, как мне поступать. Я не нарушу приказ госпожи, но охранять тебя можно по-разному. Сохранять свободу и конечности не обязательно. К тому же», — осмотрел он напрягшихся присутствующих, — «охрана касается лишь тебя одного». «Еще раз», — громогласно зазвучал пробирающий до костей ледяной голос Кая, — «еще раз я услышу хоть намек на угрозу, и что тогда?» Возник на лице Безграничного безумный оскал. Вампир не раскрывал ауру, не проявлял духовные силы и даже не давил волей. Он попросту перестал скрывать необузданную жажду крови, что через волю просочилось наружу и заполнило округу. Божества храма вмиг выхватили оружие и приготовились к бою, ощутив опасность, способную легко вырубить большинство небесных монархов. Кай прекрасно понимал, что собственными силами победить никак не сможет. Хоть вампир и достиг ступени Безграничного относительно недавно, еще не успев толком укрепить свое могущество, но даже так разница между ними была колоссальной. И все же Кай продолжал невозмутимо стоять перед лицом неописуемой опасности. Несгибаемый характер и алмазная воля помогли ему не дрогнуть и не отступить, а наличие трофея придало определенной уверенности. «Тогда всех тирайского уголка станет на одного Безграничного меньше», — спокойно ответил Суверен, глядя вампиру прямо в глаза. Какой жуткий взгляд! Властитель Пьянящая Боль слегка наклонил голову. «Интересно, что стоит за этой бравадой? Уверенность, что госпожа Ашцилла в очередной раз вступится за тебя?» «Ладно», — вздохнул он, — «и витающая в воздухе угроза вмиг исчезла. Не будем усложнять себе задачу. Сделаем вид, что я услышал тебя». Пару секунд спустя Безграничный исчез, телепортировавшись в гостевой зал. «Изучить меня решил?» — подумал Кай. «Что ж, посмотрим, как далеко ты готов зайти. Больше подобного произойти не должно, кто бы к нам ни заявился, хоть высший, гость это или даже союзник. Мы обязаны жестко отвечать на нарушение личных границ. Нельзя позволять выставлять нас на посмешище, как слабаков». «Конечно, господин, простите, что допустили это», — поклонился Хира, а следом и остальные. Униженные своей беспомощностью, они не решались даже взглянуть на Кая. «Понимаю, вас застали врасплох, а временно ограниченные массивы остановить его не могли. С вашей стороны было разумно не начинать конфликт, раз Безграничный уже проник сюда и ничего серьезного не сделал. Но, надеюсь, это последний такой случай. Хира, ускорь обустройство воли храма и переводи охранные системы в полную боевую готовность», — приказал Суверен. «Лилит, Зарифа и Ларион, вы отправляетесь со мной». Поднявшись на нужный этаж, Кай и еще пятеро божеств храма направились к внешнему массиву переноса. Из-за энергосопротивления духовная связь не доставала, поэтому пришлось использовать интернет. Прежде чем вновь покинуть небесную башню, мужчина отправил короткое сообщение: «Я снова ухожу. Клан Гидры». Адресатом, разумеется, был властитель Пьянящая Боль. Водить его с собой Кай не собирался, но и просто исчезать, оставляя вампира в небоскребе лишь Нарю и Хира, тоже не желал. Примерное место он указал, а дальше Безграничный пусть сам разбирается. Массив доставил группу на специальную площадь в Ичтике, городе клана девятиглавой небесной Гидры, откуда его гости и полетели к одной из местных небесных башен. Первой целью Кая стал крупнейший в галактике магазин алхимических препаратов и духовных растений. В мегаполисе Атри находилось лишь представительство, Тогда как здесь, основное отделение, ведь владел магазином сам клан, который благодаря линии крови своих членов являлся главным игроком на рынке духовных растений. Даже корпорация не могла сравниться с ними в этом. У входа воинов храма встретил один из старших администраторов магазина, чего удостаивались очень немногие фракции. В случае Кая помогло знакомство с Адамом Авос Иммарт, замолвившим за него словечко. Звездных императоров отвели в особую зону и предоставили каталог для VIP-клиентов. Выплаты за эликсир Вознесения позволяли наконец заняться усилением божеств храма Вечного Пути. К сожалению, божественных фруктов и ягод, навсегда повышающих параметры за счет насыщения энергией, здесь оказалось не очень много. Большинство из них могло дать всего около 10 тысяч единиц каждого параметра, а куда более редкие растения повышали характеристики в пределах 1-2 сотен тысяч. Даже лучшие предложения, доступные лишь очень важным клиентам, могли усилить не более чем на 2 ви. Само собой, существовали и более могущественные духовные ягоды. Одну такую Кай сам недавно съел, но они практически никогда не продавались. Слишком уникальные это были ресурсы, чтобы отдавать их кому-то за обычные деньги. Как правило, такие оставляли для себя и своей организации, а в крайнем случае обменивали на нечто не менее редкое. Даже в пагоде небесного возвышения не продавались растения, что усиливали бы более чем на 2-3 ви. В итоге Кай приобрел себе одну ягоду, повышающую параметры на миллион единиц, и один фрукт, что давал еще 600 тысяч. Больше не требовалось, поскольку он уже имел 10-4 ви от дополнительных струн в теле, а отвечающая за их удержание специализация зарезервированной воли была рассчитана только на 12 ви. Последователем же Кай заказал сразу 20 ягод по 2 ви. 5 из них, как VIP-клиент, он получит сразу, а вот остальные придется ждать вплоть до нескольких лет. Спрос на подобные растения был столь высок, что, несмотря на цену, за ними все равно выстраивались целые очереди из божеств. Далее Кай изучил каталог фруктов и ягод, что перманентно повышали параметры за счет внедрения стихийных колебаний. Из-за большей редкости таких товаров оказалось еще меньше, а давали они совсем немного. Даже лучшие из доступных вариантов могли предложить усиление от колебаний одного элемента максимум на 45 тысяч единиц. Стихийных специализаций существовало всего 25, так что в сумме получалось набрать до 1-1 ви параметров. Увы, все продающиеся здесь растения внедряли одни и те же наиболее распространенные типы колебаний, поэтому эффект от фруктов и ягод одной стихии не суммировался. Требовались ресурсы с более редкими типами колебаний, однако такими никто не торговал. В любом случае Кай в них и не нуждался. На его ступени стихийные специализации могли удерживать до 23-25 ви, тогда как его текущее усиление от внедренных вплоть колебаний уже достигало 28-64 ви. Благо большая часть из них приходилась на усиление линии крови, технику гидры, которая, как известно, при необходимости могла смещаться в специализации других стихий. Кай же с помощью контроля воли сумел и вовсе подвинуть их в специализации, ответственные за особые силы старших рас и высшие пути с концепциями. Первая в итоге заполнилась целиком, а вторая более чем на четверть, воли осталось всего под 3-6 ви. Таким образом, сейчас у Кая был только один способ серьезного усиления, непосредственно самой волей. Поддерживающая эта специализация позволяла обрести до 27 дополнительных ви, а способов существовало всего два – удержание и укрепление струн, подобно полному подчинению, и разгон колебаний. Первый метод был довольно сложен, поэтому ограничивался работой не более чем с 30 тысячами параметров. А поскольку такое воздействие физически не могло увеличить их более чем на 3300%, то в итоге способ мог дать чуть меньше 1 ви. Второй же метод больших усилий не требовал, а потому не имел строгих ограничений. Собственно, под него и была рассчитана вся специализация. Ныне Кай разгоном колебаний в сумме повышал параметры на 11,83 ви из 27 возможных. Когда же он достигнет пика ступени, то процент усиления удвоится и специализация будет почти полностью заполнена. В чистом виде общие параметры суверена приблизятся к предельно возможному для зарезервированной воли звездных императоров 71 ви, а с учетом биологических модификаций, которым не требуется поддержка воли, даже превзойдут это значение. В конечном счете место останется лишь в специализации высших путей. Скорее всего, для ее реализации Кай воспользуется новым восьмитомником усиления, если с помощью шестого сумеет углубить пятую трещину. Ведь фрукты и ягоды с колебаниями высших путей практически не отыскать. Сибика из второго каталога ничего не взял, но последователям купил свыше сотни фруктов и ягод. Четыре набора из лучших растений всех стихий, каждый из которых суммарно повышал параметры на 1-1 ви, и еще 10 наборов по 0,65 ви. Основные, разумеется, получит Виола, Игдрасиль, Ашцилла и Рю. Все четверо сейчас в базовом состоянии имели около 14 ви параметров, а с купленными духовными фруктами и ягодами усилится примерно до 20 ви. Для сравнения, характеристики большинства обычных божеств находились в районе 8 ви, а у талантливых выходцев из крупных фракций, вроде кельта, 13.